Осознайте объем пространства, вокруг всего вашего тела. В пространстве. Почувствуйте энергию пространства за пределами вашего тела. В пространстве. Почувствуйте пространство между вашим телом и стенами комнаты. В пространстве. Почувствуйте объем пространства, которое занимает вся ваша комната в пространстве. А теперь осознайте пространство, которое занимает все пространство в пространстве. Почувствуйте пространство, которое все пространство занимает в пространстве. А теперь пора стать никем, никем, ничем, нигде, вне времени, стать чистым сознанием. Стать сознанием в безграничном пространстве возможностей и вложить всю свою энергию в возможность. Чем дольше вы пребываете в неизведанном, тем сильнее вы притягиваете неизведанное к себе. просто станьте мыслью в темной бесконечности. Не сосредотачивайтесь ни на чем, ни на ком, ни на когда. Чем дольше вы пребываете в неизведанном, тем сильнее вы притягиваете к себе новую жизнь. Позвольте своему вниманию перемещаться от частицы к волне, от материи к сознанию, от формы к бесформенности, от пространства и времени к бесконечности и безвременью, от мира ощущений к миру за пределами ощущений. От известного к неизведанному. Квантовый наблюдатель. Если заметишь, что ум цепляется за нечто знакомое, за людей, за вещи или места привычной реальности, за тело, за привычки, за личность, за эмоции, за время, за прошлое или за ожидаемое будущее. Просто осознай, что наблюдаешь за уже знакомым, и верни свое сознание к бесконечному пространству возможностей. Стань никем, ничем, нигде и никогда. Откройтесь нематериальному пространству всех квантовых возможностей. Откройтесь темноте вечности. Чем больше вы станете сознанием и возможностью, тем больше создадите возможностей и пространства в своей жизни. Оставайтесь в состоянии присутствия.

хотите верить, что хотите воспринимать относительно себя и своей жизни, и какое чувство это вызывает. Пора перейти в новое состояние бытия и позволить вашему телу подняться до уровня нового сознания, позволить энергии вашего выбора переписать программы вашего мозга, изменить гены в вашем теле, позволить вашему телу освободиться от прошлого и будущего. Измените свою энергию, объединив ясное намерение с возвышенной эмоцией, чтобы материя возвысилась до нового разума. Пусть выбор сопровождается амплитудой энергии, затмевающей любой прошлый опыт. Позвольте вашему телу освободиться от прошлого и перейти в новое будущее. Измените свою энергию, объединив ясное намерение с возвышенной эмоцией, чтобы материя возвысилась до нового разума. Пусть выбор сопровождается амплитудой энергии, затмевающий любой прошлый опыт. Позвольте вашему сознанию, вашей энергии изменить ваше тело, чтобы оно перешло в новое состояние бытия. Пусть этот момент станет для вас главным. Пусть это намерение, это переживание сопровождается высокой эмоциональной энергией и станет впечатлением, которое вы никогда не забудете. Можете ли вы показать вашему телу на эмоциональном уровне, каково это — жить и чувствовать по-новому? Наполниться энергией, вдохновляться своим величием, быть храбрым, непобедимым. Влюбленным в жизнь. Чувствовать себя безграничным. Жить так, будто ваши молитвы уже исполнились. Помогите вашему телу, вашему подсознанию ощутить вкус этого будущего. Изменить ваши гены. Ваша энергия и есть то, что формирует материю. Меняя свою энергию, вы меняете свое тело. Наделите же свой ум силой. Как вы будете жить в новом состоянии бытия? Какие решения примете? Как изменится ваше поведение? Какие переживания вы будете наблюдать в этом состоянии бытия? Как они будут ощущаться? Верить в возможности. Верить в себя. Быть исцеленным. Быть свободным. Быть одухотворенным. Соедините свое будущее с жизнью. Это ваше творение. Влюбитесь в него, пребывая в новом состоянии бытия. Направьте на него все свое внимание. Помните, где ваше внимание, там и ваша энергия. Создайте свое будущее, сосредоточившись на нем. Отождествитесь с новым будущим вместо известного вам прошлого. Все, что вы действительно переживаете в сфере неизведанного, все, чему вы эмоционально открываетесь, непременно найдет вас когда-нибудь в будущем. Превратиться из мысли в энергию, а затем в материю. А теперь отпустите все, не цепляйтесь. Позвольте высшему разуму устроить все наилучшим для вас образом. Приложите свою левую руку к сердцу. благословите свое тело, чтобы оно перешло на уровень нового разума, новой энергии. Благословите свою жизнь, чтобы она стала продолжением нового разума. Благословите ваш мир, чтобы он стал отражением нового состояния бытия. Благословите свое будущее, чтобы оно никогда не повторяло прошлое. И благословите свое прошлое, чтобы оно обернулось мудростью. Благословите трудности своей жизни. Пусть они направят вас к совершенству. Благословите свою душу, чтобы она пробудила вас от этого сна и служила вам проводником. Благословите в себе то, чего не увидеть глазами, энергию, которая движет вами, наполняет вас, течет через вас, движется вокруг вас. Пусть она станет вашим разумом. Пусть ее природа станет вашей природой. Пусть ее воля станет вашей волей. Пусть ее любовь к жизни наполняет вас. Она всегда посылает вам некие знаки и дает понять, что она живо присутствует в вашей жизни. А теперь мысль посылает сигнал, и чувство притягивает к вам события. Перейдите в состояние благодарности. Поблагодарите новую жизнь до того, как она проявится. Поскольку эмоциональное переживание благодарности означает, что событие уже произошло. Чем дольше вы испытываете благодарность, тем сильнее притягиваете к себе новую жизнь. Потому что благодарность — это высший смысл получения дара. Просто запомните это чувство. Снова привнесите внимание в свое новое тело. В новую жизнь. И в новое будущее. Когда будете готовы, закройте глаза.